сижу, допиваю свой чай и смотрю на экран опять. Там я вижу сопротивление канал, он пытается всех наебать. Говорит, я пишу альбом, новый он будет, наверное, мега крутой. Блогер номер один, а не братский какой-то в жопе герой. Держу гости братасов, он вчера весь донатил, сегодня куда-то пропал. И тут Стасика будет, меня все забанят, потому что я всех достал. Костя, запрыгни меня, ведь супер гитара, я вообще крутой гитарист. Я вообще идеал, на меня посмотри, у меня сам был в рот отсосал. Дай.